Эпилог первый. Фантастический. Действие происходит в жаркий летний день в Москве на конспиративной квартире. Наличествуют полковник Титов, КГБ, полковник Плотник, Моссад, полковник Хайтауэр, ЦРУ. Хайтауэр, изнемогая от жары, полулежит на диване и обмахивается журналом. Плотник сидит напротив него в кресле, водрузив скрещенные ноги на низкий круглый столик. Титов нервно расхаживает по комнате. Хайтауэр расслабленным голосом. «Мое мнение, кто нагадил, тому и расхлебывать». Титов раздраженно. «Опять 25 за рыбу деньги. Мы же не возражаем. Но тогда, полковник, на кой черт вы в Москве?» Хайтауэр. «Опять 25. Нам нужна информация. Надо же нам знать, как действовать, если этот ваш бес все-таки вынырнет на Западе». Титов. «Нет у нас такой информации, полковник. Сколько можно долбить одно и то же?» Плотник. «Пока не забрежет истина, полковник. Он где сейчас?» Титов. «В окрестностях Краснодара». Хайтауэр. «Это на Юнисее?» Титов. «В окрестностях Краснодара, я сказал, а не Красноярска». Хайтауэр. «Это я уловил. На Юнисее?» Титов безнадежно машет рукой. Плотник. «Краснодар на Кубани, а на Енисее Красноярск. Вы, я вижу, тот еще знаток России, полковник». Хайтауэр. «Ага, Кубань. Минуточку». Он достает из портфеля атлас и принимается листать. Плотник обращает лицо к Титову. Плотник. «Слушайте сюда, полковник. Неужели здесь не найдется пары ботлов холодного пивка?» Титов. «Пары... чего?» Плотник. «Пары склянок, если так вам понятнее». Титов идет к могучему холодильнику в углу, заглядывает в камеры, злобно оскаливается. Титов. «Все вылокали, подлецы. Водка вот есть, ледяная. Будете, полковник?» Плотник. «Временно воздержусь, полковник. Водка...» Хайтауэр. «Минуточку внимания. Вот. Краснодар действительно стоит на Кубани, и, что интересно, здесь имеется обширное водохранилище. Сама собой напрашивается идея — определить точно место пребывания объекта. Затем десяток ловких ребят... У вас найдется десяток ловких ребят, полковник. Если не найдется, я пришлю своих. Они доберутся до объекта по дну этого озера, спустятся по Ени... по Кубани и... Все в два счета обделают». Плотник. «И к утру теплые воды Кубани вынесут десяток трупов в Черное море». Титов. «Не вынесут. Там плавни. Так и останутся бедняги гнить на плавнях». Хайтауэр смущенно, но агрессивно. «Это почему же непременно трупы? Они же приблизятся под водой». Титов. «Засечет, полковник, как пить дать засечет, и тут же ударит. Никто и пикнуть не успеет». Хайтауэр. «Но разве психоволны через воду проходят? Радиоволны, например». Плотник. «Радиоволны и психоволны — две большие разницы, полковник». Хайтауэр. «Это что, точная информация?» Титов мрачно. «Самое точное». Хайтауэр. «Ну, вот видите, кое-что все-таки известно». Плотник. «Методом проб и ошибок, полковник». Титов. «Да уж, на пробы ничего не жалели». Хайтауэр. «А договориться с ним никто не пробовал». Титов плотнику. «Расскажите ему, полковник, если хотите, конечно». Плотник. «Отчего же, полковник? Со всем нашим респектом. Это было еще в Ташлинске. Ну-с, я подпустил к нему одного человечка с самыми широкими полномочиями. Деньги, комфорт, политическое убежище. Ну, стандартный набор для российского патриота. А за все про все деликатные порученицы. Не в России даже, в одной мусульманской странишке». Хайтауэр. «Еще в Ташлинске? Белый верблюд, да?» Плотник. «Не в этом дело, полковник. Вы же Об договориться интересовались. Ну, поначалу все пошло гладенько, поговорили, объект не отказывается, а через день этот мой человечек отдает концы. Острая коронарная недостаточность. И привет от тети Франи. А объект сидел себе дома в 6 километрах. Вот так с ним договариваться. Титов мрачно. Теперь-то мы знаем, что для него и 6000 не предел. Хайтауэр. 6000 километров? 3750 миль. Плотник. Вы считаете, как покойный Архимед, мой Портос. Хайтауэр. Что? Да. Титову. А вы еще уверяете, полковник, что у вас нет никакой информации? Титов, а вы полагаете, полковник, что такая информация вам поможет? Хайтауэр, ну, все-таки. Пауза. Хайтауэр, одно утешение, в советские руки он тоже не дался. Пауза. Хайтауэр, а если ударить из космоса? Титов, куда ударить? По Краснодару? А если мы в ответ врежем по вашей Филадельфии какой-нибудь? Хайтауэр уныло. Да нет, полковник, вы меня не так поняли. Но, послушайте, ведь у него есть жена, ребенок. Плотник. Двое детей, полковник. С прошлого года двое. Хайтауэр. Тем более. Я уверен, всем нам известно, что существует набор определенных приемов. Титов резко. Это не наши методы, полковник. Плотник. И шо вы, начальничек, целку с себя строите? Не ваши методы. Вы же с профессионалами говорите. Хайтауэр. Вот именно. Стыдитесь, полковник. Титов. Уверяю вас. О чем бишь я? Да. Краснодар. Хайтауэр. Вот-вот. Сами-то вы были на этом Енисее? Плотник, раздражаясь хохотом. — На Кубани, полковник. Не на Енисее, не на Рейне, не на Меконге, чтоб я так жил. На Кубани. — Хайтауэр. — Ладно, на Кубани. Так вы сами-то были на Кубани? Титов. — Не приходилось, полковник. — Хайтауэр. — Вот и мне не приходилось, полковник. А между тем... — Плотник. — А между тем не пора ли нам... «Полковник, вы говорили, что здесь есть ледяная водка?» Титов. «И я не соврал, полковник. Уберите-ка со столика ноги. Что за манеры?» Он достает из холодильника водку и ставит на столик. Секунду любуется запотевшей бутылкой, затем виновато разводит руками. Титов. «Только придется, видимо, без закуски». Плотник. «А вот тут, батенька, мы вас и поправим». Он ставит к себе на колени объемистый дипломат, раскрывает его и выставляет на столик солидную пластмассовую коробку. Хайтауэр, если уж на то пошло, извлекает из портфеля несколько пакетов пергаментной бумаги. Американцу не к лицу оставаться в долгу. Титов. Нет слов. Он идет к буфету и возвращается с рюмками, тарелками и вилками, после чего живо подсаживается к столику. Титов. «Ну-ка, ну-ка, полковник, что у вас там?» Хайтауэр, разворачивая пакеты. «Сандвичи, полковник. Прославленные американские сандвичи. Вот с ветчиной, вот с куриным салатом, а вот и с анчоусами». Титов. «Прелесть. Где вы все это достаете, полковник?» Хайтауэр. «Секрет фирмы, полковник». Плотнику. «А вы чем нас порадуете, полковник?» Плотник, снимая крышку с пластмассовой коробки. «У меня скромно, по-домашнему». Хайтауэр подозрительно. «Что это?» Титов наклоняется над коробкой и нюхает. На лице его появляется выражение восторга. «Титов, не может быть. Шкварки. Гусиные шкварки». Плотник. «Точно, полковник. Самые натуральные грибины. И, заметьте, свежие. Гусь еще вчера утром гулял по птицеферме. А уж о мастерстве поварихи...» Хайтауэр нетерпеливо. «К делу, к делу. Полковник, распорядитесь, будьте любезны». Титов разливает водку, все поднимают рюмки. Титов: «Ваше здоровье, полковник! Ваше здоровье, полковник!» Плотник: «Лихаем, полковник! Лихаем, полковник!» Хайтауэр: «Гамбей, полковник! Гамбей, полковник!» Титов: «Это по-каковски, полковник!» Хайтауэр: «По-китайски, полковник!» Титов: «Тоже красиво! Что ж, содвинем их разом!» Хайтауэр: «Содвинем!» Все чокаются, выпивают и набрасываются на шкварки. Хайтауэр: «Чудесно! Так вы говорите, полковник, у вас здесь есть знакомая птицеферма и знакомая повариха!» Плотник: «Провокатор, чтоб я так жил!» Титов: «В таком случае по второй!» Разливает водку. Все выпивают и принимаются за сандвичи. Хайтауэр вдруг отваливается на спинку дивана. Хайтауэр: «Вот странное дело, меня потянуло в дремоту!» Плотник: «А я так, наоборот, разошелся, как если по третий, полковник?» Титов с готовностью разливает. Хайтауэр расслабленным голосом: «Мне не надо, пожалуй, если не возражаете, я слегка прилягу». Титов: «Сделайте одолжение, полковник». Хайтауэр умащивается на диване, подложив под голову свой портфель, и почти тотчас же издает заливистый храп. Плотник и Титов с недоумением глядят на него. Плотник: «Что это его так развезло с двух-то рюмок?» Титов: «От жары, наверное». Плотник: «Может, и от жары?» «Ничего, проспится. Послушайте, полковник, вы так мне ничего и не скажете». Пауза. Титов: «Мне нечего сказать. Я ничего не знаю. Знаю лишь одно». Плотник: «Выкладывайте». Титов мрачно: «На небе один бог, на земле один его наместник. Одно солнце озаряет вселенную и сообщает свой свет другим светилам. Все, что непокорно Москве, должно быть...» Умолкает, словно спохватившись, торопливо опрокидывает свою рюмку и откусывает половину сандвича. Плотник: «Все, что непокорно Москве, должно быть?» «Понятно. Значит, бес — это ваша работа. Методом проб и ошибок, как говаривала тетя Бася». Хайтауэр говорит, не открывая глаз. Хайтауэр: «О чем вы там шепчетесь?» Плотник: «Я его вербую, а он не поддается, чудак». Хайтауэр, кряхтя, принимает сидячее положение. Хайтауэр: «Нашли, где вербовать. Здесь, наверное, в каждой стене по жучку». Плотник: «Вы правы, полковник, моя ошибка. А ну их к бесу, все эти дела. Предлагаю веселиться, чтобы такого... Да вот хоть бы... Сейчас я вам спою и спляшу». Титов судорожно хохочет. Хайтауэр брюзгливо: «Спляшете? Последний раз я видел, как вы плясали в Эль-Кунтиле с петлей на шее, и ваши божественные ножки в драных ковровых туфлях дрыгались в футе от земли». Плотник: «И всегда-то вы все путаете, полковник. На вешалке там плясал не я, а бедняга Мэткэп Хью, которого вы...» Титов: «Да хватит вам припираться в самом деле». Плотник: «Правильно, хватит, хватит, хватит. К черту дела, смотрите и слушайте сюда». Полковник Плотник вскакивает, засовывает большие пальцы рук под мышки и запевает, высоко вскидывая ноги: «Авраам, Авраам, дедушек ты наш! Ицок, Ицок, старушек ты наш!»